Глава третья. Ева Уилд спустилась вниз и без большого энтузиазма поискала крошку пениса. Во-первых, ей вовсе не хотелось его найти, во-вторых, у нее не было настроения сосать его соски, и в-третьих, она хорошо знала, что ей не следовало тратить 70 фунтов на пляжную пижаму и плащ, который она вполне могла купить за тридцатку у Блоудена. Они ей были не нужны. Да и вообще, она плохо представляла себе, как появится в таком виде на Парк-Вью. Ко всему прочему, ее подташнивало. Все-таки, раз он оставил чайник на плите, значит, он где-то здесь. Это было не похоже на Генри уйти и оставить чайник. Ева заглянула в комнату для отдыха. До обеда, пока Салли не назвала свою гостиную комнатой для отдыха, она тоже была гостиной. Она заглянула в столовую и даже в сад, но Генри как сквозь землю провалился, забрав с собой машину и Евины надежды на то, что сосание сосков придаст новый смысл их браку и покончит с дефицитом телесного контакта. Наконец она прекратила поиски, заварила себе чай и уселась на кухне, размышляя, что же, черт побери, заставило ее выйти замуж за такую шовинистическую свинью, как Генри Уилд, который не поймет, что такое хороший секс, даже если ему покажут таковой через увеличительное стекло, и для которого идея изысканного вечера сводится к Кэрри из цыпленка в индийском ресторане и королю Лиру в Гилдхолле. Почему она не вышла замуж за кого-нибудь вроде Гаскела Прингшейма, который развлекает шведских профессоров у Матанты и осознает значение стимуляции клитора как необходимого чего-то там такого для действительно удовлетворяющего взаимного проникновения. Многие до сих пор находят ее привлекательной, например, Патрик Мотром и Джон Фрост, который преподает ей керамику, да и Салли сказала, что она очаровательна. Ева сидела, уставившись в пространство между сушкой для посуды и миксером, который Генри подарил ей на Рождество, и думала о том, как странно смотрела на нее Салли, когда она переодевалась в лимонную пижаму. Салли стояла в дверях своей спальни с сигарой во рту, следя за движениями Евы чувственным оценивающим взглядом, вогнавшим Еву в краску. «Дорогая, у вас такое приятное тело», — сказала она, когда Ева быстро повернулась, чтобы спрятать дырки на трусиках и торопливо надела пижамные брюки. «Нельзя, чтобы все это богатство пропадало». «Вы правда считаете, что мне идет?» Но Салли уже внимательно разглядывала Евину грудь. «Крошка с сиськами», — пробормотала она. Груди у Евы были очень большими, и Генри в один из его не самых лучших моментов сказал что-то о имени Ада, вызванивающем судьбу тому, кому оно принадлежит. Салли дала Евиному бюсту более высокую оценку и настояла, чтобы Ева сняла бюстгальтер и сожгла его. Они спустились в кухню и выпили по рюмочке текилы, затем положили лифчик вместе с веточкой астролиста на поднос, и Салли полила все коньяком и подожгла. Им пришлось вынести поднос в сад, потому что запах был просто ужасен, да и дыма было полно. Там они улеглись на траву и хохотали, пока все это тлело. Вспоминая сейчас об этом, Ева испытывала чувство сожаления. Бюстгальтер был хороший, эластичный и призванный, согласно телевизионной рекламе, придавать женщине уверенность в тех местах, где она больше всего в этом нуждается. Но Салли сказала, что сжечь его – ее долг перед собой, как свободной женщины, и после двух рюмок у Евы не было настроения сопротивляться. «Ты должна чувствовать себя свободной», — сказала Салли. «Свободной быть, свободной быть». «Свободной быть кем?» — спросила Ева. «Самой собой, дорогая», — прошептала Салли и ласково дотронулась до нее в таком месте, что, будь Ева трезвее и не в таком приподнятом настроении, она решительно отвергла бы его как определение самой себя. Они снова вернулись в дом и пообедали смесью текилы, салата и домашнего сыра, что совсем не удовлетворило Еву, чей аппетит мог сравниться только с ее страстью к новым знакомствам. Она было намекнула об этом Салли, но Салли пренебрежительно отнеслась к идее плотно есть 3 раза в день. «С точки зрения калорий, вредно есть пищу с высоким содержанием крахмала», — сказала она. «Важно не то, сколько ты ешь, а что? Секс и еда, радость моя, очень похожи. Лучше 40 раз по разу, чем 1 раз 40 раз». Она налила Еве еще 1 рюмку текилы, настояла, чтобы она откусила кусочек лимона перед тем, как опрокинуть рюмку, и помогла ей подняться наверх в большую спальню с большим зеркалом над большой кроватью. «Самое время для катте», — сказала она, опуская жалюзи. «Катте», — пробормотала Ева. «Касательная терапия, дорогая», — сказала Салли и мягко толкнула Еву на постель. Ева Уилд уставилась на свое отражение в зеркале. Большая женщина. Нет, 2 большие женщины в желтых пижамах на большой кровати. Большой кровати алого цвета. 2 большие женщины без желтых пижам на большой кровати алого цвета. 4 голые женщины на большой кровати алого цвета. «Нет, Салли, не надо». «Прелесть моя», — сказала Салли и заглушила ее протесты орально. Это были какие-то совершенно новые ощущения, которые, впрочем, Ева мало запомнила. Она уснула еще до того, как касательная терапия дала какой-то эффект. Когда она проснулась часом спустя, то обнаружила Салли уже полностью одетой и стоящей у постели с чашкой кофе в руках. «О, Господи, как мне плохо!» — сказала Ева, имея в виду не только свое физическое состояние, но и моральное тоже. «Выпей, и ты почувствуешь себя лучшим». Ева выпила кофе и оделась под аккомпанемент объяснений Салли, что послеконтактная запретительная депрессия является совершенно естественной реакцией на первый сеанс касательной терапии. «После нескольких сеансов тебе все будет казаться вполне само собой разумеющимся. Может быть, сначала потеряешь контроль над собой и будешь рыдать и кричать, зато потом почувствуешь необыкновенную свободу и облегчение». «Вы так думаете? Не знаю, право». Салли отвезла ее домой. «Вы с Генри обязательно должны прийти к нам на вечеринку в четверг», — сказала она. «Я уверена, что крошка Джи будет рад вас видеть. Он тебе обязательно понравится. Он обожает грудь. Он будет от тебя без ума». «Я говорю тебе, она была пьяна в стельку», — сказал Уилд, сидя на кухне в доме Питера Брейнтри, пока хозяин открывал для него бутылку пива. «Пьяна в стельку, и к тому же на ней была жуткая желтая пижама, и она курила сигару в длинном мундштуке». «А что она говорила?» «Ну, если хочешь знать, она говорила, иди сюда». «Нет, это чересчур. У меня был совершенно ужасный день в училище. Моррис сказал, что меня так и не назначат старшим преподавателем. Уильямс опять болеет, и я лишен своего свободного часа. Мне дал по физиономии верзила из группы наборщиков. А дома меня встречает пьяная жена и называет крошкой-пенисом». «Она тебя так назвала?» – переспросил Питер Брейнтри, уставившись на Генри. «Ты же слышал, что я сказал?» «Ева назвала тебя крошкой-пенисом? Не может быть!» «Что ж, ты имеешь шанс пойти туда и послушать, как она назовет тебя», — сказал Уилл с горечью. «И не говори потом, что я виноват, если она пока в настроении пососет твои соски орально». «Бог мой! Это что же, она тебе этим угрожала?» «Этим и кое-чем еще», — ответил Уилл. «Это не похоже на Еву, совсем не похоже». «Она и внешне была на себя не похожа, если уж говорить правду. Она была вырежена в какую-то дикую желтую пляжную пижаму. Этот цвет надо видеть. Лютик перед ним меркнет. а рот у нее был весь вымазан отвратительной ярко-красной помадой. И она курила. Она уже 6 лет как бросила курить. И потом вся эта бредятина насчет крошки пениса и сосания сосков. Учти, орально. Питер Брейнтри покачал головой. «Какое пакостное слово», — заметил он. «Если хочешь знать мое мнение, то то, что оно подразумевает, не менее пакостно», — заметил Уилк. «Все это звучит по меньшей мере странно», — заметил Брейнтри. «Один бог знает, что бы я стал делать, если бы Сьюзан, явившись домой, стал бы настаивать на сосании моих сисек». «Сделай то же, что и я. Убирайся из дома», — сказал Уилк. «Кроме того, дело не только в сосках. Черт побери, мы женаты уже долгих 12 лет. Маленько поздновато уже начинать всю эту оральную чушь. Дело в том, что она помешалась на сексуальной эмансипации. Вчера она явилась домой с занятий икебаной у Мэвис Мотром, разглагольствуя о клиторальной стимуляции и свободном сексуальном выборе для обеих сторон». «Свободном что?» «Сексуальном выборе». «Может, я что-то не так понял. Знаю только, что про сексуальный выбор там было. Я как-то не совсем тогда еще проснулся». «Где, черт возьми, она всего этого набралась?» – спросил Брейнтри. «У проклятой Янки, которую зовут Салли Прингшейм», – ответил Уилд. «Ты же знаешь Еву. Она способна за милю унюхать заумную бредятину и устремиться туда, как навозный жук, учуявший открытый канализационный люк. Ты представления не имеешь, со сколькими дурными новыми идеями мне пришлось познакомиться». «Ну, с большинством из них я способен ужиться. Есть свое, мне свое, но если речь идет о паральном участии под ее вопли о женской эмансипации, то тут уж, пожалуйста, увольте». «Чего я никак не могу понять, так это почему нам, чтобы добиться сексуальной свободы и женской эмансипации, нужно вновь стать животными», — сказал Брейнтри. «Откуда эта вздорная идея, будто ты должен быть все время страстно влюблен?» «Мартышки», — заметил Уилт угрюмо. «Мартышки? А почему мартышки?» «Вся эта ерунда насчет поведения животных. Мол, если животные так поступают, то и люди должны. Ты ставишь все с ног на голову, и вместо того, чтобы возвыситься, ты оказываешься отброшенным на 1 000 000 лет назад. Следуешь прямиком за орангутангом. Эгалитаризм самого низшего пошиба». «Я все же не совсем понимаю, при чем здесь секс», — сказал Брейнтри. «Я тоже», — сказал Уилд. Они отправились в таверну «Поросенок в мешке» и напились. Была уже полночь, когда Уилд добрался домой. Ева спала. Уилд тихонько пробрался в постель и долго лежал в темноте, размышляя о высоком содержании гормонов. Прингшеймы вернулись к себе на Роситерглоу от Матанте усталыми и раздраженными. «Нет ничего зануднее шведов», — заявила Салли, раздеваясь. Гаскел сел и уставился на свои ботинки. «Унгстерм в порядке. Его только что бросила жена, ушла к физику, специалисту по низким температурам, из Кембриджа. Он не всегда такой подавленный». «Никогда бы не догадалась. Кстати, о женах. Я тут познакомилась с такой неэмансипированной женщиной. Я подобных просто не встречала. Зовут Ева Уилд. У нее сиськи, как дыни». «Ой, не надо», — сказал доктор Прингшейм. «Меньше всего мне сейчас требуются неэмансипированные жены с большими сиськами». Он забрался в постель и снял очки. «Я ее сегодня здесь имела». «Имела?» Салли улыбнулась. «Гаскел, солнышко, у тебя поганый умишка». Гаскел Прингштейн близоруко улыбнулся своему отражению в зеркале. Он гордился своим умом. «Просто я тебя знаю, любовь моя», — сказал он. «Знаю все твои маленькие причуды. Кстати, о причудах. Что это за коробки в комнате для гостей? Надеюсь, ты не тратила деньги? Ты же знаешь, что у нас в этом месяце?» Салли улеглась в постель. «Деньги, меньги», — сказала она. «Я отошлю все завтра назад». «Все?» «Ну, не все, так большую часть. Надо же мне было произвести впечатление на эту крошку с сиськами». «Для этого совершенно не обязательно скупать пол магазина». «Гаскел, солнышко, дай мне закончить», — сказала Салли. «Она же маньяк, прелестный, очаровательный, одержимый маньяк. Она не в состоянии посидеть ни минуты, чтобы что-нибудь не чистить, прибирать, драить или стирать. Нам только и не хватает в доме еще одной одержимой женщины. Кому нужны две?» «Две? Разве я маньяк?» «С моей точки зрения, маньяк», — ответил Гаскел. «Но у той есть сиськи, крошка, понимаешь? Сиськи. Короче, я пригласила их на вечеринку в четверг». «Какого черта? Ну, я тебя 100 раз просила купить мне посудомоечную машину, но вас и ныне там. Поэтому я решила раздобыть ее себе сама. Такую симпатичную, старательную, маниакальную посудомоечную машину с сиськами». «Господи!» — вздохнул Гаскел. «Ну и сучка же ты!» «Генри Уилт», — сказала Ева на следующее утро, — «ты зануда». Генри сидел в постели. Чувствовал он себя просто ужасно. Нос болел еще сильнее, чем накануне, голова разламывалась, и он провел полночи, смывая антисептик со стенок унитаза. Его настроение не улучшилось от того, что его разбудили и обозвали занудой. Он взглянул на часы, было уже 8, а в 9 у него были занятия в группе каменщиков. Он вылез из постели и двинулся в ванную комнату. «Ты слышал, что я сказала?» – спросила Ева, тоже выбираясь из постели. «Слышал», – ответил Уилт, и тут увидел, что она голая. Голая Ева Уилт в 8 часов поутру представляла собой почти такое же душераздирающее зрелище, как и пьяная Ева Уилт в пижаме лимонного цвета и с сигаретой в зубах в 6 часов вечера. «Какого черта ты ходишь здесь в таком виде?» «Кстати, о виде. Что это с твоим носом?» «Наверное, ты напился и грохнулся. Он весь красный и распухший». «Он действительно красный и распухший. И чтоб ты знала, я вовсе не грохнулся. Теперь, Христа ради, не путайся под ногами. У меня лекция в 9. Он протиснулся мимо нее, прошел в ванную комнату и посмотрел на свой нос. Вид у него был ужасный. Ева вошла следом за ним. «Если ты не падал, то что же тогда случилось?» – настойчиво спросила она. Уилт выдавил пену из тюбика и осторожно размазал ее по подбородку. «Ну?» – спросила Ева. Уилт взял бритву и подставил ее под струю горячей воды. «Несчастный случай», – сказал он. «Не иначе, как столкновение со столбом. Так я и знала, что ты пьянствовал». «С наборщиком», – невнятно сказал Уилт и начал бриться. «С наборщиком? Вернее, меня ударил по лицу один особо задиристый ученик-наборщик». Ева уставилась на его отражение в зеркале. «Ты что, хочешь сказать, что студент ударил тебя при всех?» Уилт кивнул. «Надеюсь, ты дал ему сдачи». Уилт порезался. «Нет, черт побери», — сказал он, пытаясь остановить кровь. «Ну вот, посмотри, что из-за тебя произошло». Ева на жалобу внимания не обратила. «Ты должен был дать ему сдачи. Ты не мужчина». Уилт поднял бритву. «Меня бы уволили, да еще поволокли бы в суд, обвинив в нападении на студента. Прекрасная идейка, ничего не скажешь». Он взял губку и вымыл лицо. Ева отступила в спальню, удовлетворенная исходом спора. Теперь о пижаме лимонного цвета будет забыто. Она выбросила из головы терзания о своем маленьком расточительстве, заменив их чувством обиды, которое на время полностью вытеснило все другие мысли. К моменту, когда она закончила одеваться, Генри съел свою овсянку, выпил полчашечки кофе и уже мучился в автомобильной пробке у поворота. Ева спустилась вниз, приготовила свой завтрак и приступила к ежедневной уборке, чистке, стирке, обработке порошком и так далее. «Следование целостному подходу, — говорил доктор Мейфилд, — является неотъемлемой частью». Шло заседание Объединенного комитета по развитию гуманитарных наук. Уилт ерзал в своем кресле, мечтая оказаться в другом месте. Доклад доктора Мейфилда «Знания учащихся и внешкольные занятия» был ему совершенно неинтересен и, кроме того, был настолько закручен и монотонен, что Уилт с трудом удерживался, чтобы не уснуть. В окно Ему хорошо видны были машины, работающие на строительстве нового административного корпуса. Контраст между практической деятельностью на улице и абстрактными теориями доктора Мейфилда был разительным. Если доктор действительно рассчитывал, что ему удастся внушить какие бы то ни было знания газовщикам из третьей группы, то он наверняка не в своем уме. Хуже того, его проклятый доклад неизбежно вызовет споры об учебных часах. Уилт посмотрел вокруг. Здесь были представлены все фракции – новые левые, левые, старые левые, независимый центр, культурные правые и реакционные правые. Себя Уилт считал независимым. В молодые годы он принадлежал политически к левым, а в культурном отношении к правым. Иными словами, он был против атомной бомбы, за аборты и ликвидацию частной системы обучения и против смертной казни, чем заслужил себе репутацию радикала. В то же время Уилт поддерживал идею возвращения ремесел колесного мастерства, кузнеца и ручного ткачества, что немало мешало попыткам техучилища привить своим студентам любовь к достижениям современной технологии. Время и непримиримая грубость штукатуров внесли свои коррективы. Идеалы Уилта испарились, а вместо них возникло убеждение, что человеку, который сказал, что перо сильнее меча, прежде чем открыть рот, следовало бы попытаться прочесть «Мельница на флоссе» в третьей группе механиков. По мнению Уилта, меч в этом случае подошел бы куда больше. Пока зудел доктор Мейфилд и шли глубокомысленные споры по поводу расписания, Уилт изучал ямы под сваи на строительной площадке. Они превосходно подходили для того, чтобы спрятать там тело. К тому же будет приятно сознавать, что Ева, столь невыносимая при жизни, после смерти будет держать на себе вес многоэтажного здания. Кроме того, ее практически невозможно будет разыскать, а уж об опознании не сможет быть и речи. Даже Еве, которая любила похвастаться своей крепкой конституцией и еще более крепкой волей, вряд ли удастся сохранить свои отличительные черты на дне такого шурфа. Главная трудность заключалась в том, как ее туда, в эту дыру, засунуть. Поначалу казалось, что можно воспользоваться снотворными таблетками, но у Евы был прекрасный сон, и она не верила ни в какие таблетки. «Хотел бы я знать, почему», – мрачно подумал Уилт. «Ведь она готова поверить практически во все остальное». Его размышления были прерваны возгласом мистера Морриса, объявившего собрание закрытым. «Прежде чем мы разойдемся», – сказал он, – «я хотел бы коснуться еще одного вопроса. Заведующий нижней кафедрой обратился к нам с просьбой организовать курс лекций о современном обществе для практикантов-пожарников. Я составил список тем и преподавателей, которые будут читать эти лекции». Мистер Моррис раздал темы, как Бог на душу положит. Майору Милфилду достались средства массовой информации, связь и демократия, о которых он ничего не знал и знать не хотел. Питер Брейнтри получил новую животную чувственность в архитектуре, ее происхождение и социальные признаки, а Уилт – насилие и развод. В конечном итоге он посчитал, что ему еще повезло. Тема была весьма созвучна его сегодняшнему настроению. По-видимому, мистер Моррис был того же мнения. «Мне подумалось, что эта тема может вас заинтересовать после вчерашнего маленького эпизода с наборщиками», — сказал он, когда они выходили. Уилт вяло улыбнулся и отправился во вторую группу слесарей и наладчиков. Он дал им читать Шейна, а сам занялся подготовкой тезисов своей будущей лекции. Он слышал шум машин, бурящих шурфы. Уилт представил себе Еву, лежащую на дне ямы, и бетон, льющийся сверху на пижаму лимонного цвета. Мысль была приятной и помогала ему в работе. Он придумал название «Преступление в семье» под заголовок «Убийство одного из супругов». Падение уровня преступности после введения законов о разводе. Да, ему будет о чем побеседовать с практикантами-пожарниками.